Глава 12. На следующий день в 9 утра мы уже подъезжали к выставке. Состояние радостной эйфории переполняло меня, накатывая как волны во время прибоя. «Вы мне напоминаете меня самого, лет 10 назад», — сказал Громов с улыбкой. «Когда я впервые приехал на выставку в Болонью, я тоже был рад до такой степени, что чуть из штанов не выпрыгивал». Я хихикнула. «Из штанов выпрыгивать я, конечно, не собиралась». Но все-таки меня ждали книги. Столько книг. Книг действительно было много. Целых 4,5 павильона. Английские, американские, французские, итальянские, китайские, русские. И все для детей. Я ходила между стендов по красной ковровой дорожке, с восхищением все рассматривая. Прижимая к себе блокнот и ручку, я чувствовала себя ребенком, которого привели в магазин игрушек. Обернувшись, я увидела, что Громов, в отличие от меня, смотрит не по сторонам, а на меня и улыбается. Я смутилась. «Максим Петрович, я решила вернуть себя с небес на землю. У нас сейчас встреча с кем-то?» Громов посмотрел на часы. «Через полчаса в этом павильоне, на линии Б. Пока ничего важного, просто для разминки. Все важное будет после обеда». Он вздохнул. «Что именно?» – насторожилась я. Несколько секунд мой начальник молчал. Казалось, он раздумывает, говорить мне правду или нет. «Вы, несомненно, слышали об американском издательском холдинге Briar Publishing?» Я кивнула. «Я имею честь быть знакомым с его основателем, Томасом Бриаром. Именно с ним нам сегодня и предстоит встретиться». «Хорошо, а по какому поводу?» Около года назад Томас Бриар запустил новый проект для дошкольников. Называется он «Плюшевый мир». Все главные герои там плюшевые игрушки. Мишки, зайки, котята и так далее. Так вот, в Америке просто бум начался. Они уже мультик хотят снимать. «Вы хотите купить права на этот проект?» – поняла я. «Именно. Но есть одна проблема. 2 недели назад Томас Бриер достиг предварительной договоренности с издательством «Ямб». Договор еще не подписан, так что у нас есть шанс». Правда, весьма призрачный. «Максим Петрович, я посмотрела на Громова с беспокойством. Я не могу сказать, что обладаю прекрасными дипломатическими качествами. Я не думаю, что смогу вам чем-то помочь на переговорах». «В любом случае, лишним ваше присутствие точно не будет». Громов улыбнулся. «А вы знаете хотя бы примерные условия этой предварительной договоренности с Ямбом?» «О да. И они для нас весьма неутешительные. Первые 7 наименований Ямб обязуется издать тиражом в 10 тысяч экземпляров каждое». Я застонала, и Максим Петрович хмыкнул. «Да, наши 3 тысячи их, конечно, не устроят». «Тогда на что вы надеетесь?» — спросила я с искренним изумлением. «Этот Бриер рассмеется нам в лицо». «Я надеюсь на его благоразумие. Как вы думаете, лучше подписать договор на 10 тысяч для первых 7 наименований или на минимальный 7-тысячный тираж для каждого издания серии?» «Второе, конечно. А Королёв подпишет договор с такими условиями? Ведь если проект не пойдет в России...» «Подпишет. Еще один козырь — масштабная рекламная кампания, которую Ямб проводить не предполагает». Я задумалась. «Ну, если бы я была этим Томасом Бриером, то согласилась бы на наше с вами предложение. Остается надеяться, что его с Ямбом не связывает дружба или нежная любовь». Итак, беседуя о делах насущных, мы подошли к месту первой встречи. Проходя мимо большого зеркала в одном из стендов, я невольно обратила внимание на то, как смотримся мы вместе с Максимом Петровичем. Он, такой представительный в сером костюме с белой рубашкой и галстуком. И я, небольшая девочка с копной кудрявых волос, в красном шерстяном платье с широким поясом на талии. Если бы я была такой 5 лет назад, то я бы умерла от восторга. Какая фигура, осанка, походка. Но теперь я только подумала, что вид у нас с Громовым очень деловой. И пошла за ним к месту первой встречи. Минут через 5 я смекнула, что ловить здесь нечего. Как и сказал Максим Петрович в самом начале, это было просто разминкой. Зато я поняла, что далеко не так хорошо говорю по-английски, как надеялась. Сказывалось долгое отсутствие какой-либо практики. «Не переживайте, Наташа», — рассмеялся Громов, когда я сообщила ему эту новость после того, как мы ушли со встречи. К концу первого дня вы по-английски думать начнете, не то что говорить. Время до обеда пролетело быстро. 3 встречи, между которыми мы прогуливались по павильонам, высматривая интересные издания. Пообедав парой бутербродов и запив их добрым литром минеральной воды, мы направились к стенду Prayer Publishing. Эту огромную салатово-зеленую конструкцию я заметила издалека. Она практически бросала вызов всем окружающим своей зеленоватостью. «Почему это они такие зеленые?» – спросила я Громова. «Фирменный цвет издательства салатовый», – Максим Петрович улыбнулся. «Они на каждой выставке экспериментируют с оформлением стенда. В прошлом году он весь был в листочках». «Настоящих?» – я изумилась. «Нет, ну что вы, картонных». Я с удивлением заметила, что Громов волнуется. Это вряд ли было видно кому-то, кроме меня. Но поскольку я с детства училась скрывать собственные чувства, то чувства других людей обычно понимала с полувзгляда. Мы зашли и почти сразу столкнулись с высоким пожилым мужчиной. Волосы его были белыми, как мел, и спускались до плеч. А глаза напоминали две маленькие ледышки. Светлые и холодные. Они переметнулись Максима Петровича на меня, и мне сразу захотелось во что-нибудь завернуться. Такое потеплее. «Здравствуйте, Томас!» – вежливо поздоровался Громов. «Так это и есть Prayer?» «Да, нам вряд ли предстоит легкий разговор». «Очень рад вас видеть, Максим!» – ледяной мужчина кивнул. «Представьте мне вашу очаровательную спутницу!» «Меня зовут Натали!» – я решила подать голос сама. Мне почему-то казалось, что так будет лучше. Последнюю букву в своем имени я убрала. Иностранцам всегда сложно разобрать имя Наталья. А уж тем более произнести. Я помощник Максима. Заместитель, уточнил Громов. Prayer кивнул и попросил нас пройти за ним. Мы двинулись вглубь стенда. Он был расчерчен на зоны с помощью стеллажей с книгами. В центре стояли столы и стулья. Я заметила, какие взгляды бросают на Prayer, сидящие за столами менеджеры. И поняла. Вот он, тиран и деспот, которого ненавидят и боятся, но уважают. Где-то в глубине души я почувствовала азарт. Есть выражение «нашла коса на камень». А я бы сейчас употребила «нашла ледышка на ледышку». Хотя я, конечно, выглядела не такой ледяной, но ведь важна не внешность, а суть. Мы уселись за стол. Сложив руки перед собой, Prayer поинтересовался. «Чем обязан Максим? Вы так и не сообщили, зачем хотите со мной встретиться?» Мне показалось, что это не телефонный разговор. К тому же, я предполагал, что вы откажетесь, потому что речь пойдет о проекте «Плюшевый мир». «О!» – ледяной мужчина гаденько улыбнулся. «Понимаю. Но боюсь вас разочаровать, Максим. По этому проекту мы достигли предварительной договоренности с издательством «Ямб». Более того, мои менеджеры уже подготовили договор, и после возвращения с выставки мы его подпишем». Prayer, улыбаясь, откинулся на спинку стула. Заметив, что Громову никак не удается собраться с мыслями, думаю, в этом была виновата энергетика Prayer'а. При нем все люди наверняка цепенеют. Я решила взять инициативу в свои руки. «Мистер Prayer». «Томас», — вежливо поправил он с любопытством, глядя на меня. «Томас, несмотря на вашу предварительную договоренность с Ямбом, я думаю, было бы благоразумно выслушать и наши условия. Договоренность — это хорошо». Но ведь речь идет о больших деньгах. Было бы логично удостовериться, что вы не продешевили. И в конце концов, обещать не значит жениться. Я ласково улыбнулась и наклонила голову, глядя на иностранного издателя. «Хорошо», — Prayer прищурился. «Ваше предложение, Натали?» Он словно забыл о присутствии Громова. Впрочем, я тоже о нем забыла. «Ямб предлагает вам тираж в 10 тысяч экземпляров для первых 7 наименований, верно? А в дальнейшем они сами будут устанавливать тиражи, при минимальном в 3 тысячи. И никакой рекламной кампании». Дождавшись кивка, я продолжила. «Мы предлагаем вам минимальный тираж в 7 тысяч экземпляров, но для каждого наименования серии. И масштабную рекламную кампанию с бюджетом в...» Я взглянула на Громова, и тот озвучил сумму. Prayer удивленно приподнял брови. «Сами понимаете, Томас, рынок перенасыщен, и отсутствие рекламы вряд ли положительно скажется на продажах. В результате все книги серии «Плюшевый мир» в будущем Ямб будет выпускать минимальным тиражом». «Радуга – издательство не такое крупное, как Ямб», – задумчиво произнес Бриер. «Потянете ли вы столь большой рекламный бюджет?» «Вы не очень хорошо осведомлены о наших возможностях, Томас», – я улыбнулась. «Кроме того, проект «Плюшевый мир» обещает быть успешным на нашем рынке. Так что вливание средств полностью оправдано». Некоторое время Бриер молчал, изучая меня ледяным взглядом. Вероятно, он ждал, что я засмущаюсь и отведу взгляд. Но я продолжала смотреть на него с вежливой улыбкой. Нашла ледышка на ледышку. «Максим», — вдруг произнес он, переводя взгляд на Громова, — «у вас талантливый заместитель. Она меня убедила. Я продам вам исключительные права на проект «Плюшевый мир».» Бриер ухмыльнулся. «Мы можем подписать договор сейчас?» — спросил Максим Петрович. Я подняла на него удивленные глаза. «Договор? На выставке? Это что-то новенькое». Бриер, по-видимому, тоже не понял юмора. «Что?» Он с изумлением уставился на Громова. «Договор? Как вы себе это представляете? У вас есть с собой принтер?» «Принтера нет, но есть сам договор». И Максим Петрович достал из своего дипломата распечатанный договор. Даже с визой Королева и с нашей печатью. Осталось только вписать необходимые цифры ручкой. Здесь, здесь и здесь. Тиражи и рекламный бюджет. Я почувствовала, что теряю челюсть. Ну и Громов. Вроде бы был не уверен в нашей победе. И все равно подготовил договор. Обалдеть можно. И ведь Бриеру не отвертеться. С круглыми глазами я наблюдала, как он подписывает договор со своей стороны и заполняет графы с недостающими цифрами. Победа! Когда мы уходили, Громов просто сиял. А Бриер, кивнув ему, вдруг взял мою руку, поднес к губам и поцеловал. «Сегодня вечером в ресторане». Название я не разобрала. «Состоится празднование дня рождения издательства. Нам 25 лет. Я буду очень ждать вас, Натали». Он перевел ледяной взгляд на Громова. «И вас, Максим». Затем Бриер дал нам два приглашения и еще раз повторил, что будет очень. Даже повторил дважды. Очень-очень. Разочарован, если мы не придем. Мы заверили его, что придем, и вывалились со стенда. В полном молчании мы шли вдоль по линии А несколько минут, а затем Максим Петрович вдруг рассмеялся, повернулся и обнял меня. «Наташа, мы победили! Вы были просто великолепны, спасибо! Без вас я вряд ли бы справился!» Удивительно, как он рад тому, что мы подписали договор, который принесет деньги отнюдь не нам, а совершенно чужому дядьке, которого я, кстати, видела лишь однажды. Впрочем, я была рада не меньше. Просто потому, что в очередной раз доказала самой себе. Ломов во мне не ошибся. «Но как вы устояли? Перед его взглядом все обычно робеют». Я улыбнулась. «Бриар тоже человек, Максим Петрович. Две руки, две ноги, голова». Громов ухмыльнулся, но почти тут же вновь стал серьезным. «Насчет этого приема, в честь дня рождения издательства. Я хочу предупредить вас, Наташа. Там лучше не отходить от меня ни на шаг». «Почему?» – удивилась я. «Очень просто». Максим Петрович вздохнул. «Томас Бриер очень любит женщин. И только что он, скажем так, положил на вас глаз. Я уверен, что вы сумеете его отшить. Да и насильничать Бриер точно не будет. Но мне бы не хотелось, чтобы ваш отказ отразился на нашем с ним сотрудничестве». «Отказ?» Я сделала вид, что задумалась. «А зачем мне ему отказывать? Бриер очень привлекательный мужчина, пусть и не молодой. Я, пожалуй, соглашусь». Увидев выражение ужаса на лице Громова, я расхохоталась. «Наташа!» Он возмутился. «А ведь я почти поверил. Вы умеете убеждать». «А то!» Я усмехнулась. Меня, как ни странно, эта ситуация даже забавляла. А вот Громова, наоборот, беспокоила. Потому что после того, как мы вошли в ресторан, он с меня глаз не спускал. Вначале мне показалось, что он зря беспокоится. Бриер с нами только поздоровался, как и со всеми остальными гостями. Я же решительно направилась к столикам с едой. Все-таки за весь день два бутерброда – это чересчур. Вкусного тут было много. И мы с Максимом Петровичем, не стесняясь, принялись уничтожать запасы. Минут через 30 к моему начальнику подрулил какой-то иностранный знакомый. А я, воспользовавшись моментом, решила наведаться в туалет. Лавируя между гостями, я достигла заветной двери. Пробыв там минуты три, я вышла и сразу наткнулась на Брера. Можно было бы подумать, что он очутился тут случайно, но я не была столь наивной. «Добрый вечер еще раз, Томас». Я попыталась пройти мимо, но он взял меня под руку и куда-то повел, сказав только: «Мне нужно с вами поговорить». Я оглянулась. Громова не было видно, так что звать на помощь мне было некого. К сожалению, мысли читать Максим Петрович тоже не умел, поэтому я послушно пошла за Бриером. Оставалось надеяться только на саму себя. Толкнув одну из дверей, без всяких опознавательных знаков, Бриер вошел внутрь и потащил меня за собой. Мы оказались, к моему удивлению, на небольшом балкончике, увитом плющом. Здесь уже стоял столик, два плетеных кресла, два бокала и бутылка шампанского. «Садитесь, Натали». Бриер указал мне на кресло. Я послушно села и посмотрела на него, ожидая продолжения разговора. Но Томас молчал, разливая шампанское по бокалам. Закончив с напитками, он подал мне бокал и сам опустился в кресло. Начинать разговор Бриер почему-то не спешил. Ну и шут с ним, решила я. Не мне надо, не мне и начинать. «Вы, наверное, понимаете, зачем я позвал вас сюда, Натали?» Наконец произнес Бриер, повернувшись ко мне лицом. Взгляд его ледяных глаз просто обжигал. Но я не собиралась облегчать ему задачу. «Честно говоря, теряюсь в догадках», — ответила я как можно вежливее. «Неужели?» Он усмехнулся. «Не разочаровывайте меня, Натали. Увидев вас, я сразу понял, что передо мной чрезвычайно проницательная женщина. И очень, очень красивая». В его холодных глазах мелькнуло нечто вроде восхищения. Я смилостивилась. «Хорошо. Я примерно представляю себе, зачем я вам понадобилась. Но очень примерно». Бриер кивнул и продолжил. «Тогда просто ответьте мне на один вопрос. Вы хотите вернуться в Россию?» «Такого я не ожидала. Это он вообще о чем?» «Я немного не понимаю», — протянула я. «При чем здесь Россия?» «Все просто». Бриер глотнул шампанского и улыбнулся мне. «Я куплю вам дом в Америке и буду полностью вас содержать. Наряды, драгоценности, все, что пожелаете». «Взамен на сексуальные услуги?» — уточнила я. Бриер кивнул. «Нет, ну каков наглец. Вот так просто, без зазрения совести, предлагает стать любовницей, в общем-то, незнакомой женщине». «Почему именно я?» — я решила полюбопытствовать. «Там, в зале, еще полно народу. И молодых девушек достаточно». «Вы необычная девушка, Натали». Бриер по-прежнему улыбался. «Сколько вам лет?» 24 года. Вы чертовски молоды. Девушки вашего возраста обычно передо мной бледнеют и смущаются. Вы же, Натали. Скажите, вы меня совсем не боитесь? Конечно, не боюсь. Я вздохнула. Вот видите? И вы еще спрашиваете, почему именно вы? Вы, Натали, очень необычная девушка. И я хочу, чтобы вы были моей. Такая безапелляционность меня даже восхищала. Почему-то вспомнился известный интернет-мем. «А жареных гвоздей не хочешь, нет?» Но карьера элитной проститутки мне была не нужна. Хотя даже немного жаль, у таких людей в жизни меньше проблем, потому что у них меньше моральных качеств. «Прошу прощения, Томас, но я вынуждена отказаться». Некоторое время Бриер просто молча рассматривал меня. А затем, вздохнув, сказал: «Жаль. Впервые в жизни по-настоящему жаль, что мне отказала женщина. Самая прекрасная женщина из всех, что я встречал. Так, на сегодня комплиментов достаточно». «Прошу прощения, Томас». Я поднялась, но мне нужно возвращаться к Максиму. И да, он думает, что мой отказ может повлиять на наши с вами деловые отношения. Бриер поднялся вслед за мной и, став рядом, улыбнулся, глядя в глаза. «Странно. Но сейчас он уже не выглядел таким ледяным, как раньше». «А что вы сами думаете, Натали?» «Я думаю, что вы слишком благоразумны, чтобы позволять эмоциям брать верх над разумом». Он кивнул и, взяв мою руку, поцеловал кончики пальцев. «Я был прав, Натали. Вы действительно очень догадливы». Когда я вернулась в зал вместе с Бриером, у Громова был уже изрядно бледный вид. и я поспешила к нему, пока он не выплеснул свою энергию на Томаса. «Максим Петрович», я подошла к Громову и положила руки ему на грудь. «Успокойтесь. Все хорошо, я цела. Нашему издательству тоже ничего не угрожает». Он глубоко вздохнул и закрыл глаза. Открыв их, спросил. «Вы уверены?» «На все 100». «Тогда?» Максим Петрович вновь начал прерывисто дышать. «Что эта скотина вам предлагала?» Я улыбнулась, взяла со стола бокал с шампанским и протянула его Громову. «Давайте. Сначала успокойтесь, а потом я все расскажу». Минут 5 Максим Петрович сосредоточенно пил шампанское и пытался восстановить дыхание. Я стояла рядом и улыбалась ему. «Ну так», — кажется, он наконец пришел в себя. «Что Бриер вам сказал?» «Ничего особенного». Моя улыбка стала более лукавой. Просто предложил мне стать его любовницей. «Так-так, кто-то, кажется, сейчас взорвется». «Максим Петрович, волноваться не о чем». Я рассмеялась. «Я отказалась. А Бриер не держит ни на кого зла. На отношения с Радугой это не повлияет». «Вы уверены?» — спросил Громов, тревожно глядя на меня. «Абсолютно. А теперь, пожалуйста, давайте уйдем отсюда. У меня уже голова болит от всех этих людей». Уже у выхода меня поймал один из официантов и вложил в руку небольшой бархатный футляр. «Мадам от мистера Бриера», — сказал он с изрядным акцентом и растворился в толпе. Я даже не успела ничего спросить. Громов этого инцидента не заметил. А я, спрятав футляр в сумочку, открыла его только в гостинице. Внутри лежали прекрасные серьги с кулоном. В том, что это очень дорогие украшения, я почему-то не сомневалась. Налюбовавшись на это неожиданное великолепие, я заметила записку, написанную витиеватым почерком. «Прекраснейший из женщин». И все. Лаконично. Хотя нет, на обороте тоже что-то есть. «P.S. Не вздумайте возвращать мой подарок. Иначе действительно обижусь». Смайлик, стоящий в конце этого послания, заставил меня улыбнуться. Надо же, этот человек, похоже, не такой ледяной, каким кажется. Впрочем, я ведь тоже не такая.